Глава 16. Мы сидим в фургоне студии. Оператора с нами нет. По моей настоятельной просьбе Шика отправила съемочную группу на другой машине вслед за нами. Правила, которые нельзя нарушать, обычно те самые правила, которые всегда можно немного подвинуть, если ты знаешь людей и умеешь с ними говорить. Я хочу поговорить с Сорой, мне надо просветить ее насчет плана и подробностей по нему, но сейчас я не могу этого сделать, просто потому, что Сора в ступоре. Не часто я вижу Сору в ступоре, но сейчас именно такой случай. Шика-сан, менеджер по всем вопросам, как всегда, превзошла сама себя и достала мне и фургон, и черные очки, и две катаны, два японских меча. На мой непосвященный взгляд, мечи и мечи. Один в черных лакированных ножнах и другой в красных. Похожи как близнецы. Обычные изделия японских оружейников, ничем не отличимые от продаваемых в сувенирных лавках. Разве что в сувенирных лавках у них не стальные лезвия и все. Но это для меня дилетанта и невежды. Для Соры меч – это что-то имеющее свою душу, свою историю и умеющая рассказать это все в лицах и с драматическими поворотами. Вспоминается анекдот времен СССР, когда за границу на международный конкурс выехали два скрипача и главный приз там скрипка Страдивари. И вот едут они в поезде, один другому говорит: «Не понимаю, что такого в этой скрипке? Вот второй приз там $1 000 000, а первый какая-то скрипка». Но тут другой ему отвечает. «Понимаешь, — говорит он, — вот как бы тебе объяснить? Это как для тебя маузер товарища Дзержинского». Вот и Сора держит в руках меч, причем не лапает, голыми руками. Придерживает с помощью рисовой бумаги, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, не решаясь выдвинуть лезвие из ножен, хотя и вручили эти мечи и, в общем, не ограничили в пользовании. «Смотри, трогай, маши, делай, что хочешь, постарайся никого не убить». «У меня девушка была, йогой занималась и солнечную прану вместо еды потребляла», — говорит Самчай, глядя на Сору, застывшую в вдохновенном восхищении. «Так та с утра примерно вот с таким лицом солнечные ванны принимала. Говорила, что вместо завтрака она энергию Вселенной поглощает». «Это кто?» — деловито спрашивает Касум, вертя в руках короткие саи, легко прокручивая их вокруг запястий. «Нари или Яо? Если Нари, то не такая уж она и худая. Как можно на солнечных лучах такое лицо себе наесть?» «Не такое у нее лицо и круглое. У нее структура черепа такая», — возражает Самчай. «Кроме того, она по ночам ест. Говорит, что ночью энергии солнца не хватает и ест прямо из холодильника. Стоит босиком у открытой дверцы и закидывает в себя, как не поддавится». «Урикаэси Самай, или все же...» «А, вот, Хон Самай. Надо бы масло камелии и гвоздики достать», — бурчит что-то себе под нос Сора и, наконец, решается выдвинуть катану из ножен. Не вынуть или извлечь, а именно выдвинуть сантиметров на 5-6, не больше. Выдвинула, глянула на отполированную сталь Нихонта, изучает линию хамон, линию закалки и вздыхает. Тяжело так вздыхает. «Значит так», — говорю я, пользуясь тем, что Сора на некоторое время возвращается из своей нирваны. «In and out. Вошли и вышли. Приключения на 15 минут. Все решено и проговорено. На репетиции и прочие вещи времени нет. Все должно выглядеть натурально и быть натуральным. Я с Тецо поговорил и...» «С кем?» — сдвигает брови Сора, все еще держа в руках меч и не решаясь отложить его в сторону. «Кто такой Тецо?» «Сегодня мы идем отбивать контракт нашей Кимико», — объясняю я. «Все эти студии, почти все под крышей у каких-нибудь бандюков. Однако в нашем случае нам повезло, потому что Тецуо работает с партнерами Кумы, и с этим проблем не будет. Кому и куда он свои контракты передает, в это якудза не вмешивается, ее дело купоны стричь и защиту обеспечивать. Проще говоря, никто микроменеджментом не занимается. «Если в это влезть, потом проблем не оберешься», — кивает сам чай. «Начал указывать лавочникам, считай, сам лавочником стал». «Якудза не может быть лавочником», — подтверждает Касум, убирая за пояс свои саи. «У нас... у них, то есть, кодекс такой неписанный». «А вообще мафии нет», — заканчиваю я за нее. «Точно», — Касум улыбается, но едва-едва кончиками губ. «Нет никакой якудзы, но если бы была...» «Вот я и договорился с Цецуо о том, что он передает нам контракт Кимико и...» «Контракт Кимико у тебя? Как здорово!» — ликует Сора. «Ух ты! Да ты волшебник, Кента! Поехали ей расскажем, то-то радости будет!» «Да погоди ты! Контракт у нас! Но, во-первых, надо сегодня шоу показать для дальнейшего продвижения профессионального союза и всего такого!» «Какое еще шоу?» Хмурится Сора, и ее пальчики перехватывают катану совершенно определенным способом. Таким, знаете, для того, чтобы выхватить вжик, и голова барабардает с плеч. «Такое. Мы показываем, что в состоянии отстоять свою девочку, даже если для этого потребуется силовое вмешательство. Тецуо приглашает каскадеров». «Каскадеров?» «Ну, не совсем каскадеров. У него есть парочка братьев и компания Басадзоку, которые готовы поучаствовать в постановке. Встаем напротив друг друга, рычим показательно, они сдают назад, ты машешь своей катаной, рубишь что-нибудь пополам и все. Тецуо выбегает, отдает нам контракт. На самом деле он формально уже передан, но покажет какую-то бумажку и все. Быстро и без проблем». «А почему бы не устроить постановочные бои там, как в тот раз с вами?» Сура наклоняется в сторону Самчая. Тот усмехается и наклоняется к ней в ответ. Самчай сегодня, как и Касум, одет в черный костюм и белую рубашку, являя собой громилу в пиджаке, и потому каждое его движение выглядит угрожающе. «Суратян», — говорит он, — «это только со стороны кажется, что постановка боя — это легко. Ты знаешь, сколько всего пойти не так может. Это же не ринг, это улица. Тут нет мягкого покрытия. Здесь асфальт и бетон. Хорошенько упал, и все. Перелом или чего почище. Уклонился не вовремя. Поймал удар, споткнулся там, на штырь какой напоролся». «Как-то раз мы с ним в клипе снимались, рекламный, короткий такой. Там по сценарию надо было на девочку-ботаника напасть, а она такая раз и выпила местной газировки и нам всем надавала», — встревает в разговор Касум. «И всего два дубля сделали, а уже кто-то ногу подвернул, одному парню нос в кровь разбили, а один паренек едва на проезжую часть не вылетел, а там машины. Да и у меня от падения вся спина в синяках потом была». «Денег кот наплакал, а болячек потом на месяц». «Вот-вот», — потирает переносицу сам чай, «а тут у тебя в руках еще и катана будет. Отрежешь ты кому-нибудь что-нибудь, и все. Этой вот штуковиной», — он кивает на катану в руке Соры, «так легко людей шинковать. А если мы кого покалечим на съемках или, не дай бог, угробим вообще?» «Не, прав, малой». «Нельзя в стычку лезть головой вперед!» «Как легко говорить с профессионалами, говорю я, и имею это в виду. Самчай не просто боец, он умен и в состоянии анализировать происходящее. У него опыт как реальных, так и постановочных боев, и он прекрасно знает, сколько труда стоит отработать 10 секунд поединка даже с одним оппонентом. Счет на доли секунд, работа в синхроне, отслеживать передвижение партнера и думать вместе с ним, а иногда и за него. Честное слово, порой проще надавать человеку люлей, чем работать в паре с ним. Когда ты работаешь только от себя, и у тебя есть коронка, короткое действие, как «вояй-до», то и думать не надо, рефлексы работают. И сам чай с сестрой все это знают. А вот Сори объяснять надо. Она у нас постановочными боями и не занималась толком. Даже работа в паре с Юрико больше вольный фристайл-поединок напоминала. «С профессионалами много чего легко», — подмигивает мне Касум. «Но нам с братиком до великого и ужасного Кенты сама еще далеко. Видела я, как ты 600 девушек за раз. Тут ни я, ни Самчай не потянули бы. Зверь, самец!» «Да погоди ты со своими приколами», — морщится Самчай. «Дай парню сказать. Видишь же, что он только начал. А ты не обращай на нее внимания, Кента. Она у меня с детства такая, как головой вниз со стола уронили». Прожигает его яростным взглядом Касум, а я пользуюсь предоставленной паузой. «В самом деле, скоро приедем. Надо инструктаж по технике безопасности до конца провести и вопросы закрыть». «Итак, — говорю я, — вываливаемся из фургона, находим пустующее здание склада, возле которого будут тусоваться вызывающие на вид личности, и вступаем с ними в конфликт. Тецуо наотрез отказался снимать эпизод на его реальном месте работы, и я его понимаю. Светить место, где у него на самом деле студия находится, неразумно. Завтра всякие проблемы могут нарисоваться. От налоговой до собственника здания, который ни сном, ни духом о том, что тут творится. И это не говоря о всяких хейтерах или просто шизофрениках. Да и девушкам его к работе приходить станет труднее вообще. Так что нет. Сказал Тецуо, и мы договорились, что все произойдет в доках. Там есть пустующие склады. Там-то он и сделает вид, будто вот тут все и происходит. Соответственно, по ролям. Он злобный дракон, а я рыцарь в белом Асора, мой верный клинок, разящий врагов. Плюс у Соры чутье на этические заморочки. Она в этом смысле мой моральный компас, а то я тут могу дров наломать. Аборигенам не понравится». «Как это? Вступаем в конфликт?» – спрашивает Сора. «А вот тут ты мне и понадобишься, как эксперт по моральной стороне вопроса и всему этому бусидо. Как так вступить в конфликт, чтобы и выглядело безупречно, как с этической стороны, но и зрелищно было, чтобы мы сами не выглядели, как бычье какое, приехали, нарычали на всех?» «Ну, — задумывается Сора, — если мы приехали спасти барышню в опасности, то мы можем бросить вызов, в обосновании сказав, что мы пришли отстоять честь и свободу названной девицы». «Ну, положим, насчет чести ты тут загнула», — говорит Касум. «Видел я парочку фильмов Марии Танаки, и сдается мне, что битва за ее честь уже давно проиграна». «Я использую слово «честь» здесь как обозначение внутреннего достоинства человека и воина, а не в качестве показателя количества половых актов», — вспыхнула Сора. 47 ранинов тоже были оплеваны обществом и почитались ниже собак, но их честь была не запятнана даже в минуты их величайшего позора. Кимико — человек чести, что бы она ни делала для своего выживания». «Вау, вау, подруга, полегче!» — поднимает ладони Касум. «Да ничего я такого сказать не хотела, это так, шуточки же». «Соратян, не обращай на нее внимания», — советует Самчай. «Я же говорю, трудная она у меня. С тех пор, как в детстве попала головой под асфальтоукладчик и с обрыва упала. Головой вниз, конечно, два раза». «Вот и хорошо», — прерываю я наливающуюся злостью Касум. «Значит, бросим формальный вызов. Как это делается вообще? Выходим и кричим, что вы все падлы, и мы всех вас тут сейчас пошинкуем в сашими, или надо перчатку в лицо кинуть, послать письмо, что говорить-то?» «Ох», — вздыхает Сора, — «все с вами ясно, я сама все сделаю, вы стойте и молчите, изображайте из себя тупую силу, я в вас верю, у вас получится, кое-кому даже и стараться не надо». «Смотри-ка, а у Соратян есть чувство юмора», — удивляется Самчай и поворачивается к своей сестре. «Вот, учись, Касум, и в строчку, и в меру не то, что ты, всегда с перегибом. Настоящий юмор, он тонкий должен быть». «Как у тебя, когда ты шутишь про то, что меня в детстве головой уронили, или когда рассказываешь всем, что меня из зоопарка домой забрали, думали, что хомячок?» — фыркает Касум, складывая руки на груди. «И это даже не шуточки, это суровая правда жизни. Ты просто не помнишь», — ухмыляется Самчай. Просто ты была маленькая и ничего не помнишь. Но для хомячка ты весьма сообразительна. Это в сравнении со средним человеком ты альтернативно одаренная». «Твой юмор такой тонкий, что его иногда и не видно», — пытается парировать Касум, «а я в первый раз понимаю, что внутри этой пары своя динамика. Это только со стороны кажется, что Касум сам чая подавляет. А оно на самом деле вон как». «Так». Прерываю я соревнование в остроумии между братом и сестрой. Начато оно, судя по всему, не вчера и не завтра закончится, а мы скоро к месту подъедем. Роли расписаны следующим образом. Выходим, ссора бросает вызов, они бычат, мы рычим, бодаемся лбами, угрожаем, они дают заднюю, я забираю бумаги. Есть вопросы? «Есть», — говорит все еще не остывшая Касум. «А если они там перегибать будут? Я так понимаю, что с той стороны непрофессиональные каскадеры, обычные парни с улицы, привыкшие бычить. Если что, можно им немного врезать?» «Конечно, можно, разрешаю я. Тецуо так и сказал, мол, можете не церемониться. Парочка синяков — это нормально. Все должно быть правдоподобно, вот только...» «Но только не покалечьте мне никого», — предупреждаю я. «Синяки сколько угодно, побои и издевательства, ради бога, унижение и куращение тоже за здрасте. Никаких переломов или там выбитых коленных чашечек, сломанных позвоночников и вырванных челюстей. Особенно к тебе относится сам чай. Ты как увлечешься?» Я машинально трогаю свою челюсть. «Хороший удар у сам чая, что сказать?» «Понял», — кивает сам чай, закатывая глаза. «Никаких переломов. Будет все нежно, как на выпускном вечере в танце со старостой класса на одних касаниях». Фургон сбавляет ход и останавливается. Я выглядываю в окно. Вот и пустующее здание, а возле него эти самые личности, вызывающие наружности. Глядя на них, я понимаю, что с Тецуо мне здорово повезло. Он где-то откопал самых настоящих бандитов, вернее, личностей, которые выглядят как бандиты. Вот не отличишь. Молодцы, как надо выглядят. Кожаные куртки, татуированные пальцы, бритые затылки или наоборот, вызывающие длинные волосы, свисающие на лицо. Мотоциклы тут же рядом стоят. Из-под кожаных курток в карман брюк длинные цепи. Личности стоят у своих мотоциклов и о чем-то переговариваются, курят и смеются. Я боялся, что сцена «банда стоит у охраняемого здания» будет выглядеть нарочито, неправдоподобно. Но эти отрабатывают на все 100. Все естественно, натурально, наверное, потому что они так и привыкли вечера коротать, стоя и болтая о том о сём, попивая пивко и дымя дешевыми сигаретами и плюясь на асфальт. Телефон в моем кармане вибрирует. Я достаю его. Сообщение от Тецуо. «Скоро будете». Быстро набираю ответ. «Уже тут». Открываю дверь фургона и выхожу наружу. За мной Сора, Самча и Касум. Все мы одеты в черные костюмы, кроме Соры, которая в своем сером. У всех на лицах черные очки. В общем, только музыки не хватает. Сбоку уже суетятся операторы из второго фургона. Камера, мотор, экшен. «I'm all out of gum», — бормочу я себе под нос. «Чего?» — не понимает Сора. «Ничего, Сора, гляди. Эти плохие дяди обижают Кимико», — говорю я и киваю настоящих у мотоциклов подозрительных личностей. Сора аккуратно кладет катану в ножнах себе на плечо и движется вперед с грацией линкора, выходящего на боевой курс. За ней движемся и мы. Подозрительные личности прекращают общаться и поворачивают свои головы. Да, все идет, как и задумано, хотя червячок беспокойства свербит и напоминает мне, что никогда и ничего не идет по плану. Надеюсь, что я ошибаюсь. Или что это будет несущественное отхождение от плана. «Эй, вы!» — бросает в толпу слова Сора, которая сейчас не просто Сора Тяна, мечник, пришедший нанести добро и причинить справедливость. «Кто тут у вас главный? Вызываю его на поединок! Один на один! Или все вы вместе? Не имеет значения. Ну?» «Это так и должно выглядеть», — задумчиво спрашивает меня Касум, глядя, как из здания выходят еще люди с бейсбольными битами и велосипедными цепями. «Многовато каскадеров Тецуо нанял. Мог бы так и не беспокоиться. Нам бы и меньше хватило для картинки». «Кто тут бросает вызов большому Та?» Раздается громоподобный голос, и мы видим, как над толпой вырастает гигант. Бычья шея 2 метра ростом, бицепсы, которые больше, чем у Санчая, раза в 2, наверное. В руке у гиганта здоровенный тесак для рубки мяса. «Ну, хорошо, что это постановочный бой», — бормочет себе под нос Касум. «А то я уж забеспокоилась».